Север Булатов. «Слезы Шивы». Читает Катерина Сычева. Страх ходит за мной. Плотно. След в след. Мне никуда не деться от него. Не убежать. Не спрятаться. Я Ангадия. Мне дали прозвище Рудракша. «Слезы Шивы». Хотя так зовутся семена священного древа, в моей семье так называют идеальные по форме и чистоте бриллианты. Они моя жизнь, это правда. Но я все равно сомневаюсь, что прозвище справедливо. Страх постоянен и привычен, как восход солнца. Страх ежесекундно тошнотворно нов, как запахи Добби гад. Мой отец умер стиральщиком в Добби. Он не умел зарабатывать на хлеб ничем другим. С малого детства до самой смерти он пластал простыни отелей Бомбея, осточенные вековые камни Добби-Гад, а щелок черной смердящей воды, в которой он стоял часами, медленно разъедал его ноги до костей. Трудно поверить, что простыни становились белее, выходя из асфальтовой черноты вод Добби. Черный мерзкий страх гложет белую славную простыню моей веры, так же, как и воды Добби-Гад. Веры в то, что я выполню порученное. Веры в то, что я, в который уже раз, плюну в отвратительную рожу страха и доберусь. Веры в то, что я не запачкаю совесть грязью искушения, не сломаюсь, не поддамся страху, не брошу. Я не брошу. Я Ангадия. Мой страх имеет 1000 000 000 лиц, и в то же время он безличен. У него спина юноши, руки старика, безобразные складки живота толстухи и изящные ножки танцовщицы Бхаратанатьям. Ножки выбивают чеканную дробь салангаями страха на обнаженном срезе моего мозга. Салангаи-бубенчики ссыпаются колючим перезвоном вдоль спины и сковывают мои ступни гирями неверия. Когда я оборачиваюсь, нет ни юноши, ни старика, ни толстухи. Нет танцовщицы, моей палочки-выручалочки, моей ниточки в реальность. Ее воображаемый танец, который я без конца прокручиваю в голове как мантру, словно заклинание в движениях, которое охраняет мое сознание и не дает сойти с ума от страха. Автобус пуст. Я перебираюсь в хвост пыльного, раздрызганного салона и сворачиваюсь калачиком на заднем сиденье. Здесь воняет блевотиной и немилосердно трясет, но это даже лучше. Я не усну. А значит, и не позволю страху сжать мое сердце цепкими ледяными пальцами. Восьмое шоссе. Проклятое восьмое шоссе. Страх властно хозяйничает здесь, вдоль всего перегона от Сурата до Бомбея. Он вездесущий, всесилен. Иногда он затаивается в сумерках, покошачьи мягко подкрадываясь сзади и неожиданно впиваясь в затылок тысячами иголок. Часто он набрасывает на меня липкую потную накидку паники, своей послушной девке-подстилке. Иногда страх обвивает меня, как питон, кольцами подозрительности. Мозг бьется в истерике, пытаясь понять, пуст ли страх в этот раз. Или он тот молчаливый южанин с черно-смоляными волосами и цепким репейным взглядом ощупывает глазами мое тело не в непристойной игре воображения, а в попытке определить, где именно у меня спрятаны бриллианты. Когда предстоящая ночь в автобусе кажется безумием, я меняю шоссе на железку. Я покупаю билет в самый дешевый вагон, забиваюсь в угол на нижней полке и обреченно закрываю глаза. А страх полосует мое сердце в куски прутьями зарешетченного снаружи окна. Но лишь только я решаю, что воле пришел конец, и мне пора сдаться, он удовлетворенно сжимается и уползает в темноту пропахшего мочой тамбура. Каждый раз игра страха с моей волей, моим мозгом, моей решимостью развивается по одному из сценариев, которые знакомы мне до мелочей, до тонкостей. Я гуру страха. Я могу учить других искусству бояться. На некоторое время я успокаиваюсь, и страх черной шалью ворчливо сползает с плеч, отпустив шею. Мне придумалось. В следующий раз я обману страх, не поеду традиционным маршрутом, автобусом на Сачин и дальше через Навсари, Чикли, прямиком на юг, до самого Бомбея. Но проголосую на 6-м шоссе, остановлю Лори с проказником Ганеши на радиаторе и кучей пестрых жестяных цветов по 10-цветным бортам. Из тех, кто возят копру, стертые покрышки или стеклобой на переработку в вайпе. Упрошу водителя не сворачивать на восьмерку и сделать крюк восточнее через предгорье национального парка Вагай. Пообещаю райские услады, сяду к нему в кабину. Плевать, если лоснящаяся рожа водителя будет светиться вожделением. Мне не привыкать. Я могу постоять за себя. Однако от этого Бомбей не станет ближе. Я просто прикрою лицо укладкой шали Дупаты. А если этого будет мало, усмирю похоть шиферюги, невзначай показанной в разрезе блузки рукоятью небольшого, острого как клык тигра, катара. Женщине не положено носить нож, но именно это и охладит горячую голову. Так будет. Но в эту ночь мне нужно добраться до Бомбея автобусом. Так наказал Патил Чавдаа, мой дядя, мой ментор, мой хозяин. Чавдаа, 14. 14 поколений Ангадия в нашем роду. Мой отец был единственным, кто изменил слову, кодексу Ангадия, изменил предназначению рода, и за это великий Индра покарал его. Ваджра, могущественная молния, всесильное оружие Индры, бога богов, пронизывающее и ослепительное карающее, берущее под защиту. Ваджра пронзила отца, и он упал замертво в чернь вод Добигад. Ваджра, идеальная чистота, незамутненность, отточенность граней молнии бриллианта, 6 вершин ваджи диаманта, талисмана, слушат 6 щитами, которые отводят 6 напастей: тать, огонь, яд, злой дух, змея, вода. Последняя напасть погубила моего отца, и Индра не только не защитил, но покарал его за измену. Первая напасть ходит со мной в обнимку, выводя тоскливые мелодии страха на ситаре моей судьбы. Я Ангадия. Меня кличут Рудракшей. Диаманты чистой воды, которые я каждую неделю перевожу из Сурата в Бомбей, похожи на слезы божества. Они покоятся в крохотных шелковых кошельках, пришпиленных к моему телу, под грудью, на бедрах, на спине. Серебряные булавки, которые их держат, намертво вросли в мое тело. Даже если с меня сорвут одежду, кошельки останутся со мной. Слезы Шивы останутся при мне, и разлучить их со мной можно, лишь вырвав часть моей плоти. Оберег-талисман — маленький бриллиант с призраком, двойником, крошечным черным диамантом, вросшим в него 1000 лет тому, дал мне вчера вечером Патил. Это символ важности моей миссии. Алмаз нашли в копиях Борнео в прошлом веке. По традиции, нору шахту засыпали породы сразу же после того, как кристалл с черным призраком покинул ее. Суеверные малазийцы слишком верят в духа копи, что живет в таком алмазе. Если дух расстался с шахтой, ее нужно закрыть, иначе она умрет вместе с рудокопами. Сурат Бомбей. Мой постоянный маршрут, затяжная боль, агония моего страха. Я езжу в столицу Махараштры каждую неделю. Чаще всего в ночь, четверга на пятницу. По субботам в Бомбее открываются торги. Десятки бриллиантов, ограненных в Сурате искусными мастеровыми, должны быть вовремя доставлены оттуда ювелиром Бомбея. Предшествующие торгам недели Ангадия, как ночные мотыльки, летят в Бомбей из Сурата. Мы хорошо знаем друг друга. Мы не признаем друг друга на людях. Если одного Ангадия будут резать на ремни в лютой знойной ночи, другой пройдет мимо, не остановившись. Даже если тот, кого убивают, будет его братом, так требует слово. У каждого из нас свои обязанности, своя жизнь. У каждого из нас своя смерть. Смерть идет притык за страхом, но по сравнению с его пытками приход смерти моментами выглядит желанным. Моментами, когда ухищренные истязания страха заставляют измотанный, уставший, запутанный мозг желать неизбежности смерти. Я не боюсь ее. Но страх парализует меня, как укус змеи. Патил верит в оберег. Он сам повесил диамант-двойник мне на шею. Я ценю его доверие, его уверенность в том, что я выполню поручение. Я не сломаюсь, не поддамся страху, не предам. Я не предам. Патил верит в меня. Моя же собственная вера укреплена не столько талисманом, сколько важностью и необычностью моего поручения. Серебряные булавки, вросшие в тело, в этот раз свободны. Я везу в Бомбей голубую слезу Шивы. Дивный, невероятной чистоты и филигранности голубой бриллиант, неповторимый в своей уникальности. Сам Индра, бог грома, бесстрашный воитель, символ отваги и мощи, не мог бы желать более совершенную ваджру. Диамант должен защитить меня от всех напастей куда лучше, чем оберег Патила. Голубая слеза упрятана так искусно и так надежно, что у меня не должно быть причин для опасений. Но почему страх не отпускает меня? Девочка-плесунья, игривая танцовщица Бхаратанатьям, поддержи мой рассудок. Не дай ему оплыть воском свечи от огня проклятого страха. Твои шажки, Адаву, оточены правильно. Твои остановки, Караны, заставляют воздух застыть, как бессмертие, а изящные повороты хасты кистей вместе с пхедой, игрой глазами, наполняют сердце радостью знакомого в мире непостоянного. Пляши, пляши, девочка, твои движения — моя связь с настоящим. Наверное, я все же задремала. Калейдоскоп из лиц моих попутчиков последних месяцев, каждая из которых впечаталась в память под жутким прессом страха, подмял уставший мозг. Любопытствующий общительный попутчик должен в первую очередь расцениваться Ангади как возможный противник. Каждый из тех, кто пытался заговорить со мной в пути, стократ приумножал мой страх и потому запомнился надолго. Разбои и нападения на Ангадия в последние годы увеличились до невероятных размеров. И дядя говорил, что каждая удачно завершенная доставка партии бриллиантов Бомбей в прошедшие несколько месяцев воспринималась им как чудо, знак благоволения богов. Дядины конкуренты начали обзаводиться бронеавтомобилями, но у него нет таких денег. Цена успешной доставки по-настоящему лишь крохотная толика от стоимости перевозимых драгоценностей. А если курьер Ангадия пропадает с грузом драгоценностей, его хозяин должен полностью выплатить ювелиру стоимость партии. Договор заключается только на словах и скрепляется рукопожатием. Бизнес Ангадия веками держался на слове чести. А еще Патил сказал, что не мог бы доверить голубую слезу никому другому, кроме меня. Я в неоплатном долгу перед Патилом. Он поднял меня на ноги после смерти отца, потому что я осталась одна. Мать умерла от холеры, когда мне было 4 года. Дядя отправил меня в школу, после нее обучил ремеслу Ангадия, поставил в дело, доверился мне. Как я могла отказаться? Но я и не хотела. Боги распорядились мной. Я доставлю голубую слезу. Автобус остановился. За окном сламп, трущобы из фанеры и картона. Небольшой городок у дороги. Таких тысячи в Махараштре. Следующим по маршруту должен быть Чикли, город с автостанцией, но до него еще около часу. Я ловлю взгляд водителя в зеркале заднего вида. Страх рассыпается мириадами колючек под одеждой. Иглы больно впиваются в кожу. Водитель улыбается слишком напряженно, чуть более неестественно, чем мне бы того хотелось. Я незаметно вытаскиваю катар из ножен и прячу его в рукаве блузки Чоли. «Колесо, похоже, накрылось», — говорит водитель, по-прежнему глупо улыбаясь. «Пойду-ка гляну. А ты тоже это хочешь? Выйди, разомнись, а?» Колючки внезапно разрастаются гигантскими шипами. Кровь пульсирует в висках, ее шум туманит голову. «Девочка-плесунья, станцуй мне Бхаратанатьям». Я не узнаю своего голоса. «Ага». «Ну же, сосредоточься», — говорю я себе. «Как быстро вы сможете починиться? Мне к утру надо быть в Бомбее». «Не волнуйся, красавица, сменю колесо в полчаса». Нет, его улыбка вполне естественна и добродушна. Не стоит надумывать. Подобрав подол сари, я спускаюсь по ступенькам в придорожную пыль. Путешествовать одной в ночном автобусе, понятно, не слишком умное решение, но для меня это лучший из вариантов, если не считать подобных досадных происшествий. Ночь в разгаре, поэтому сламп спит. Никто не вышел на шум останавливающегося автобуса, и страх постепенно сворачивается в тугой клубок в тени подножки у двери. Обхожу автобус. Водитель пыхтя откатывает в сторону пробитое колесо. Делать нечего. Я возвращаюсь ко входу в салон, стараясь не наступать на коровьи лепешки, в изобилии покрывшие обочину. Страх набросился в одночасье, накрыв меня удушливой волной обреченности. Сколько раз во снах мне мерещилось то, как придут по мою душу. Он был белым. Американцем или европейцем, и в глазах его не отражалось ровным счетом ничего. Молодой, светловолосый, сильный, уверенный. Он был таким же профессионалом, как и я. Равнодушие застило ему глаза, когда он сделал шаг навстречу и рванул вырез моей блузки чоли. Треснула ткань. Жар стыда и негодования охватил меня на мгновение, когда он скользнул взглядом по обнаженной груди. Торжество, появившееся в его взгляде, едва он увидел пустые булавки под грудью, сказало мне куда больше, чем он того хотел. Я не интересовала его, как обычная Ангадия, иначе бы он был разочарован. А раз так, то он знает о голубой слезе Шивы. Он знает, что это я везу ее. Смерть смотрела мне в глаза одиноким зрачком револьвера. Рука его не дрожала. Ничуть. И мне стало спокойно. Страх, подлая тварь, уже не мучил меня. Ну же, девочка моя, станцуй Бхарата Натьям в последний раз. Дрогнут тонкие точеные щиколотки. Пятки стукнут раз, другой, третий о землю, заставив Салангая зазвенеть сладостно и призывно. Задорно спружинят молодые груди в игривом пожатии плеч. Несуженные любуются ими сейчас. Да что с того? Руки сплетутся в цветок лотоса, тело закружится волчком. Танцуй, девочка, смерть пришла, радоваться пора. Быстрее, быстрее крутится Ангадия с растерзанной чоли на груди. Лотос из сложенных ладонями рук распускается хастой, филигранными движениями кистей, в одной из которых внезапно сверкнуло лезвие ножа катара. Выстрелы, всхлип перерезанного горла раздались одновременно. Кровь из простреленной груди девушки Ангадии и рассеченной сонной артерии ее убийцы смешались в пыли. «Но долго мы здесь еще ошиваться будем?» Олаф Кнутхорст, спецагент датского подразделения Интерпола Валхорна, ненавидел жару. По тупому стечению обстоятельств киллер-контрактник по имени Иоанн Штормер, которого он вел последние 4 месяца, работал исключительно в Азии. Лаос, Вьетнам, Таиланд, Аомынь, Гонконг, Китай, Индия. Тварь. Кнутхорст сплюнул. Плевок вышел тягучим и зацепился в последней фазе за подбородок. Олаф вытер его рукавом рубашки. Дерьмо. Все здесь шиворот на выворот. Даже эта девка, что порешила Штормера. Полоснула записного спеца по шее ножом. Как он ее подпустил к себе? Тоже мне профессионал. «Сворачиваемся. Если ты подсуетишься, можем поспеть на вечерний рейс во Франкфурт». Его напарник Мэтью Корнуэлл, тощий, отзывчивый англичанин с плоским лошадиным лицом и добрыми глазами недоноска, на время прекратил бубнить телефон и с готовностью закивал головой. Темные пятна пота под мышками у Мэтью явно показывали, что перспектива застрять на ночь в дыре без названия ему тоже не нравилась. Штормер. Сколько он, сволочь, крови выпил у Олафа, представить трудно. Дни, ночи, недели, месяцы в недосыпе. Вечная, как мерзлота, сырости, в дичайшей жаре, в одной рубашке на 3 дня, которая уже после первой пары часов промокала почти насквозь, и ее безумно хотелось содрать вместе с кожей. Кнутхорст мстительно наступил мертвецу на мизинец, хрустнул сустав. «Упс, пардон». «Нечайка вышла!» Олаф оглянулся по сторонам и носком ботинка затолкал руку мертвяка под цветастую материю, которой был накрыт Штормер. «Неужели у них тут покойниковых мешков не держат?» «Дичь! Деревня!» Он покосился на патрульного в защитной полевой форме индийской полиции. Тот, похоже, спал стоя. Настырная муха усиленно пыталась заползти ему в полуоткрытый рот, а простофиля мужественно опирался на длинную бамбуковую палку, игнорируя мушиные притязания. «Ну да, конечно», — злорадно подумал Кнутхорст. На всех не то чтобы автоматов, винтарей не хватает. Вот и вооружают палками. Защитнички правопорядка, мать вашу. Он подошел к небольшому, по-мальчишечи хрупкому телу у подножки автобуса. Ангадия была накрыта таким же олиповатым рядном, как и Штормер, и это почему-то покоробило соскоря. Он попытался было снять кусок ткани, но увидел посиневший сосок на открытой груди и поспешно уронил ткань обратно. Черт, как будто это имеет какое-то значение. Олаф посмотрел на ее умиротворенное лицо. Черты разглажены. Такое впечатление, что она встретила своего убийцу как должное. Она или не она? Если она, то где тогда спрятан? А если это была простой Ангади, где ее груз? Как бы там ни было, Штормер сдох. А это значит, здравствуй, Европа. И плевать, что ему так и не удалось вычислить основного заказчика Штормера из-за нее. Злиться на девчонку нельзя. Плохая примета. И потом, благодаря ей, он сворачивает манатки куда раньше, чем он рассчитывал. И все-таки, она или не она? Кнутхорст посмотрел на ее полные губы, уже тронутые печатью смерти. Ассоциация, мелькнувшая у Олафа, показалась ему стоящей. «Эй, лошадиная рожа!» Они давно работали вместе и не стеснялись в эпитетах. «Чего тебе, башмак с поносом?» С готовностью отозвался Мэтью. «Как там у Медича было? Необходимая случайность или что-то в этом роде, а? Не помнишь? Бриллиантовая пыль, как яд. И вообще басни про токсичность алмазов, которые Медичи придумала, лишь бы слухи не воровали драгоценности. Ведь проще простого сглотнуть бриллиант, пыль вытирая. А так боялись. Вздорно работал столетиями. У меня тут есть одна идея». Заинтригованный Мэтью быстро подошел к Нутхорсту, склонившемуся над телом девушки. Олаф уже напялил нитриловые перчатки и аккуратно, бережно разжимал ей зубы. «Опа, точно! Вот, гляди!» Сыскарь потянул за шелковую нитку, петля которой была накинута на нижний коренной зуб убитой. «Фух!» Он отшатнулся от приоткрытого рта трупа, но нити не выпустил. Конец ее уходил в горло девушки, и к Нутхорсту пришлось повозиться, пока он смог вытащить небольшой гладкий мешочек, что-то наподобие рыбьего пузыря, привязанный к нити. Олаф вскрыл его перочинным ножом и тихо присвистнул. Кристалл нежно-голубой окраски, размером с воробьиное яйцо, переливался оттенками бирюзы в свете солнца. «Чёртова мельница и святой Якоб!» Олаф потряс головой. «Слушай, а в самом деле выглядит как настоящий?» Они молча переглянулись. «Выходит, она не знала про подделку стразу». Мэтью взял камень, покатал его на ладони. «Знала или нет, неважно. Важно, что вот он...» Олаф кивнул в сторону Штормера. «Клюнул. А настоящий бриллиант привез в Бомбей ее дядя. Этой же ночью. Окольным путем». Кнутхорст вздохнул. «Девчонку жалко. Дурацкая жертва. Никогда не понимал и не пойму эти индийские штучки. Долг, шмолк, честь. Туда ее». Он посмотрел в открытые глаза Ангадия. Страха в них не было.